Всем хреносвятам посвящается. Сегодня ты, о хреносвят, вблизи от церкви златых врат обряд для верующих нес. И рядом же какой-то пес, бездомный, видимо, теперь, как истинно церковный зверь, твоим молебном подвывал. Конечно, он не побывал еще в собачьем рае том. Ему б воды, да кость с мясцом, чтоб скоротать свои деньки. Видать, от рая далеки воззрение церкви по все псы. Коль скоро ты из-под ресы ногой его вмиг отопнул и, прекратив народный гул, молитву начал продолжать о том, как грешно то стяжать богатство в этом нашем мире и о бесплатном думать сырье, хулу как грешно возводить на церковь Божью и не быть в всем храме света, красоты. Духовные свои мечты в угоду телу приносить, любить поесть, любить попить и в роскоши хотеть пожить. Ты говорил тогда сперва о том, что быть не может два различных бога на земле, и что неверные во зле давно погрязли в этом мире, и что в их судный день на гире в весах судьбы зло перевесит, и шторы в рай тогда завесит. И никогда им не пройти врата по светлому пути, и рая не вкусить плодов тех груш и яблок всех сортов. Тебя спрошу я, хреносвят, ужель ты сам до райских врат сумел добраться в свой-то час, и не обманываешь ли нас? Ужель сумел ты скромно жить и денег бесу не служить? Ужель сумел ты смелым быть, способным о себе забыть, лишь чтоб товарищу помочь? Или убежал постыдно в ночь? О, хреносвят, поверь, подчас смешон и жалок был твой глаз, когда ты краю всех взывал и грех в их душах убивал. Ответь же мне, ты хоть сейчас, кто право дал вам то подчас грехи людей искоренять, за деньги бесов отгонять? Из чьего вы благословенья, совсем без Бога дозволенья, решать хотите за людей, кто свят из них, а кто злодей, и кому в рай дорога прямо, а кому в лес сплошь из бурьяна? На кой свободе все догматы? На кой костыль мы не хроматы? На кой твой Бог нам хреносвят? Мы силами до райских врат своими сможем добрести, и ты не нужен на пути. А потому прошу тебя, других вокруг себя любя, сумей ты людям другом стать и навсегда от них отстать.